«Они, наверное, приняли тебя за конкурента», — смеялся утром Паша Ноженко после того, как Медведев поведал о своих приключениях. «И теперь ни за что не полезут в твою квартиру, раз там такая чертовщина творится». «Да, Сеня, сделал ты их саиками», — хмыкал Баскаков. «Хорошо, хоть все обошлось, и никто ничего не заметил». «Никто», — заверил Семен. «Соседи у меня двое, да и те спали, а мы так уж сильно и не шумели». «А главное, никто не поверит, что какой-то старикан нокаутировал сразу двоих, так что милиция не придерется». В пансионат прилетела инженерная группа, специалисты по оборудованию для десантных операций. Толена вместе с коллегами работала над проблемой переброски группы землян с космической станции на Дастею. Как оказалось, это была одна из самых уязвимых сторон операции. «Мы не можем высадить вас в стандартных коконах, как обычных десантников», объясняла Толена Титову и Баскакову детали работы. «Ведь коконы созданы нами, а значит, при пересечении временной зоны просто исчезнут». «Разве зона влияет на это другое пространство?» — не понял Титов. «Мы изучаем этот вопрос», — ответил за Толену старший инженерной группы Донески. «Но лучше перестраховаться». «И как же будет выглядеть посадка?» «Вы прыгнете через окно и в конечной точке просто выйдете в нормальное измерение. Это похоже на прыжок с трамвайной площадки на асфальт». Донески успел ознакомиться с материалами по земле и щеголел терминами. Но земляне не оценили его эрудицию. «А мы не грабанемся?» — сомнением произнес Баскаков. «Все же прыгать будем не с площадки, а черт знает откуда». «Не должны. Мы все рассчитаем». Баскаков не ответил, посмотрел на Титова. В его глазах легко читались невысказанные слова. «Тут нам всем и настанет писец». Титов, игнорируя инженера, обратился к Толене. «А иначе нельзя?» «Как?» — вздохнула она. «Иначе высадиться невозможно». «Другая проблема — вооружение. Конечно, взять с собой Калашниковы было бы здорово. А еще ПК или печенек, гранат побольше, подствольники, снайперские винтовки. Одна проблема — боеприпасы. Сколько их с собой унесешь? 2-3 БК? Но разве этого хватит на всю операцию?» Начали шевелить мозгами. «Вы сможете отследить наше перемещение по планете?» — спросил Аноженко, Лянерса и Толену. «Если с орбиты Торетто, то можно попробовать. Хотя и сложно. А зачем?» «Вы следите за нашими передвижениями и на пути следования перебрасываете посылки с боеприпасами». Пришельцы переглянулись. «Оригинально. Мозги у землян работают что надо. Однако...» «Попробовать можно. Хотя наша аппаратура контролировать отдельных людей на таких расстояниях пока не способна. Но если зона распространения дойдет до Вигруни, мы потеряем возможность наблюдения». «Она может дойти?» «Не исключено». «Облом», — констатировал Павел. «Взять с собой привезенные образцы нельзя. Исчезнут. Но не с голыми же руками идти. Спорили, считали, прикидывали, опять спорили». Конец дебатам положил Титов. «Берем свое. Боеприпасов по максимуму. Главное, сходу добыть транспорт, тогда проще будет». На то мы порешили. А Лянерсу добавили головной боли. Доставать оружие и боеприпасы. Ладно, справится. В России за деньги можно хоть танковый полк купить. Следующий вопрос. Финансы. Они тоже нужны в начальный период. Тут вариант один. Золото и драгоценные камни. Ну, или хотя бы одно золото. Земное, конечно. Но золото и в Африке золото, и на Дастее. «Не в слитках, понятно», — развивал тему Баскаков. «Кольца, броши, украшения. В смутные времена это лучшее средство обмена. Десяток колечек или цепочек, и многие вопросы решены». Пришлось Лянерсу отвлекать одного из помощников для финансовых спекуляций. Привезенное с Семптарики золото, обработанное, чтобы по составу быть почти как земное, посредством нескольких операций меняли на местные ювелирные изделия. В результате каждый из группы получил по 10 колец, 5 цепочек и 3 броши с камнем. «Богачи!» — хмыкал Аноженко, подбрасывая средства обмена в руке. «Прям Ротшильды!» Занятия, тренировки и процедуры шли своим чередом. Особое внимание Титов уделял боевому слаживанию, отработке основных тактических приемов, управлению в бою. Постепенно разрозненная группа землян превращалась в спаянный коллектив. с четким распределением обязанностей и с налаженным взаимодействием. Подготовка к заданию шла полным ходом. Вопросы так или иначе решались, многие проблемы уже сняты. Но Титов был недоволен. Решен главный вопрос. Как проводить саму операцию? С чего начинать? Куда прыгать? И как потом идти к следующей цели? Каждый вечер он сидел над картой, в который раз измеряя расстояние между объектами. Минимальное 1080 километров, это по прямой. А в реальности все 1200. На машине со средней скоростью, пусть даже в 40 км в час, всего 30 часов пути. С остановками и перерывами 60. 2,5 дня. Но по стране, охваченной гражданской войной, это может быть и неделя, и месяц, и год. Столько нюансов, случайностей, неучтенных факторов. А ведь потом второй вояж на 2000 километров. Смело добавляем еще 300. Выходит почти 2,5. Неплохо. Кроме того, один ретранслятор находится в другой стране. Там тоже идут боевые действия, война с соседом. Где сейчас линия фронта? Насколько далеко от объекта? Согласно историческим документам, войска атамана тот район захватят. Ненадолго, правда, но все же. Как бы не попасть под раздачу. И генерал ломал голову, ища оптимальный, наиболее простой и вместе с тем безопасный вариант.